Глава 9. Двойное знакомство. Пересилила. Взяла. То ли начала понимать, какую чушь несла до этого, то ли еще чего. Когда я помог девушке выбраться из ямы, она немного помялась, нервно глядя по сторонам и обнимая себя свободной от посоха рукой, а потом спросила. «Как, говоришь, тебя зовут?» «Макс». Я не стал насмехаться над резкими переменными в ее настрое и ответил просто. «Макс», — медленно, будто запинаясь, произнесла девушка. «А я Тора». «Привет, Тора», — как можно дружелюбнее улыбнулся я. «Тебе идет твое имя». «А тебе твое нет», — буркнула Тора, снова начесывая волосы на грудь. «Это почему?» «Оно какое-то колючее», — Тора недовольно поежилась. «Идем отсюда». «Опять на жару?» — скривился я. «Может, останемся и тут поболтаем?» «Нет уж». Тора скосилась на яму, из которой я ее только что достал. «В логове демона я не останусь ни одной секунды. Я и так сильно рискую, просто находясь рядом с тобой. Я еще не поняла, кто ты и что из себя представляешь, но усугублять ситуацию не намерена». Я сплеснул руками. «Так ты же сама сюда ломанулась». «Я просто... ну, я...» Тора отвела взгляд и, кажется, покраснела. С ее цветом кожи трудно было говорить наверняка. «Просто хотела увидеть, наконец, то, что охраняла». «В смысле?» — не понял я. «Ты сама не знала, что охраняла?» «Знала, но... ох, давай выйдем на солнце, тут холодно». Холодно не было. Я кинул скептическим взглядом Тору, сравнил ее одежду с моей, пришел к выводу, что на мне ее не намного больше, и решил, что она просто ищет предлог, чтобы отсюда выйти. «И ладно, и выйдем». Лишь бы она, наконец, заговорила. Всю обратную дорогу я шел впереди. Тора недвусмысленно дала мне понять, что доверия ко мне у нее нет, и она совершенно точно не повернулась бы ко мне спиной. Так что я решил не нагнетать и просто пойти первым. И в дыру под потолком я полез первым, и снаружи, как следствие, тоже оказался первым. Жара немного спала. Или просто после открытой поляны и жаркого боя на ней здесь, в руинах, под сенью древесных крон, оказалось прохладнее. Так или иначе, уже не хотелось никуда и ни от чего прятаться, а хотелось наоборот, стоять на одном месте и глубоко вдыхать свежий лесной воздух, пронизанный ароматами коры, травы и будто бы самого солнечного света. Никогда раньше не доводилось вдыхать такой воздух. Даже когда выбирались в лес большой дружной компанией, ничего подобного я не испытывал. Тот лес, находящийся в каком-то получасе пешком от городской черты, даже близко не мог предоставить ничего похожего. Там воздух пах резиной машин, на которых приезжали отдыхающие, жидкости для розжига, которые они, в отсутствие навыков разведения костра, поливали дрова так обильно, будто пытались затушить, а не разжечь, и горелым пластиком, который обязательно тем или иным способом попадал в костер. Там вокруг звучали пьяные вопли под гитару, перемежающиеся матами, звоном бьющегося стекла, а ближе к ночи — страстные стоны и возгласы из палаток. Я закрыл глаза и снова глубоко вдохнул. Нет, здесь не было ничего из этого. Ни единого чужеродного звука, ни единого техногенного запаха. Шуршащая трава, деревья с ароматной смолой, гудящие шмели, щебечущие птицы, стрекочущие белки, шуршащие в лесной подстилке змеи. Даже если это не Эквадор, я явно где-то очень далеко от цивилизации. «Макс?» — осторожно позвала Тора из-за спины. Я глянул на нее через плечо и улыбнулся. «Все хорошо. Я просто заслушался. Никогда не был в таком лесу». «Каком?» «Таком». Я поднял руку и покрутил в воздухе. «Настоящим. Чистым. Первозданным. Живом. Не знаю, как объяснить». «А в каком был?» «В обычном», — вздохнул я. «Тора, ну, в обычном лесу. Чахлом, редком, где накатанных машинами корей больше, чем звериных троп, где горелые проплешины от костров встречаются чаще, чем птицы. Даже если у тебя странное имя, даже если мы так далеко от цивилизации, что здесь сохранились нетронутые и не найденные руины, ты все равно должна знать, о каких лесах я веду речь. В конце концов, ты ведь тоже говоришь по-русски». «А вот здесь у нас начинаются проблемы», — Тора покачала головой. «И здесь же начинается наш разговор. Давай присядем». Аккуратно подобрав под себя край импровизированной юбочки, Тора присела на остаток крепостной стены, основательно заросший по низу мхом и плющом. Я еще раз глубоко вдохнул ароматный лесной воздух и последовал ее примеру, сел напротив. «Для начала расскажи мне последнее, что помнишь», — попросила Тора. Я шел с соревнований. Увидел в подворотне, как пятеро гопников приставали к девушке, явно не с целью познакомиться. Я пожал плечами. Нет бы мне пройти мимо. На адреналине после победы решил, что я круче, чем вареные яйца. Ну и полез в драку с ними. Девушка убежала, а я остался против пятерых. Сначала все было нормально, а потом меня ткнули ножом, а еще чуть позже охреначили по голове чем-то тяжелым, а потом снова ножом, а потом снова тяжелым. В общем, повалили они меня и начали просто убивать. Прыгали по голове, били по ребрам, по животу. У меня по несколько раз были сломаны кости в руках и ногах, во рту хрустели обломки зубов. Из-за сломанного носа дышать я мог только через рот, и то плохо, потому что обломки ребер пробили легкие. Я просто не мог удержать в себе воздух, понимаешь? Он как будто из худого мешка протекал куда-то насквозь. Ноги вообще отказывались слушаться. Наверное, повредили позвоночник. Короче, я определенно умирал. И в последние секунды, когда я находился в сознании, эти ублюдки оставили меня в покое и сбежали. А я отключился. А потом? А потом я очнулся в полной темноте, абсолютно целым и здоровым. У меня ничего не болело, конечности снова были целыми и слушались меня. Я сколько-то плутал в темноте, пока не наткнулся на что-то вроде статуи. Тора резко подалась вперед, будто собака, почуявшая добычу. «Расскажи подробнее». Я пожал плечами. «Да нечего рассказывать. Я же ее не видел, темно было. Ощупал немного, показалось, что статуя. Какой-то полководец, наверное. В доспехах и с чем-то вроде копья в руках». «Копье», — прошептала Тора, и ее глаза остекленели, будто сознание покинуло ее. «Может, не копье, а алебарда?» Я пожал плечами. «Может, это вообще было даже не оружие, не знаю. Главное, что потом статуя исчезла, а на ее месте оказалась яма, та самая, в которую упала ты. Я тоже в нее упал, потому что не видел ее, а там... Рассказывать ей про кисель, в котором я тонул, или... Черт, расскажешь, она опять заорет про демона и изнасилование». «А там что-то было, да?» Со все тем же пустым взглядом решила за меня Тора. «Что-то, что потом исчезло?» «Откуда ты знаешь?» «Что там было?» Вопросом на вопрос ответила Тора. «Какая-то дрянь», — вздохнул я. «То ли кисель, то ли мазут, то ли холодец, я не разобрал. Главное, эта хрень затягивала в себя, как хренов зыбучий песок. И чем больше я дрыгался, пытаясь выбраться...» «Тем сильнее она затягивала», — закончила за меня Тора. «А что потом?» «Может быть, ты сама за меня расскажешь?» — нахмурился я. «Я смотрю, тебе и самой все известно». «Прости», — примирительно улыбнулась Тора. «Продолжай». «Ну и... мне показалось, что я утонул в этой дряни». Я отвел взгляд и пожал плечами. «А потом прихожу в себя, а дряни нет. И я живой. И даже выход из склепа появился. Я пошел по коридору, поднялся по лестнице, а там завал из камней. Думал, все, окончился мой путь. А камни оказались, не знаю, пенопластовыми. Легкими очень. Я без проблем разгреб весь завал и вылез. Дальше ты знаешь». Тора вздохнула, и ее глаза наконец снова обрели осмысленное выражение. «Макс», — тихо произнесла она, — «сейчас буду рассказывать я. Только ты, пожалуйста, слушай внимательно, хорошо? Я сама не до конца верю в происходящее, так что, если сейчас еще и ты откажешься верить, я, наверное, сойду с ума». «Я уже давно собираюсь это сделать», — усмехнулся я. «Я даже удивляюсь, что этого не произошло до сих пор. Так что укладывай. Я, по-моему, на сегодня свой лимит удивления уже выбрал». «Не знаю, как тебе это сказать. Ты же наверняка не слышал о Десане, правильно?» «Десан, Десан», — пробормотал я, изо всех сил напрягая память. «Нет, не припомню». «Тебе повезло», — очень серьезно кивнула Тора. «Это произошло примерно 600 лет назад». «Стоп!» — я поднял руку. «Сразу же стоп! Зачем ты начинаешь так издалека? 600 лет назад! Да кто вообще может точно знать, что было 600 лет назад? И тем более, при чем тут какой-то Десан?» Тора гневно взглянула на меня, в серо-голубых глазах мелькнула сталь. «Раз уж я пообещала тебе все рассказать, будь добр, позволь мне рассказывать, хорошо?» Я применительно поднял руки и сделал вид, что закрываю рот на замок. «Примерно 600 лет назад в нашем мире произошло событие, которое перевернуло весь мир с ног на голову», — продолжила Тора свой рассказ. «Никто точно не знает, почему это произошло, но треснула сама ткань мироздания, и из этой трещины, сочащейся инфернальной тьмой и холодом, вышел демон, назвавшийся Десаном». «Демон?» — уточнил я. «Демон», — кивнула Тора, и я даже слегка передернула на этом слове. «Настоящее живое зло, чудовище, которое в первую же секунду после своего появления уничтожило целый город, просто попавшийся на пути». Я скептически глянул на Тору. «Ну ладно, демон. Ладно, трещины в мироздании, но уничтожить целый город...» «В одиночку?» — переспросил я. «Уничтожил целый город в одиночку? Сколько же у него времени на это ушло? Или у него с собой дивизия РСЗО была? Или, может, нейтронная бомба? Да нет, тогда он бы и сам скопытился». «Не знаю, о чем ты говоришь», — Тора покачала головой. «Но и ты явно не знаешь, что такое демон. Да, десант был один, но уничтожить целый город ему вполне под силу. Он был воплощенный смертью, его крылья застилали солнце, его копье достигало неба, его голод был неутолим». «Он был такой огромный?» «Он не был огромный. Он был чуть больше среднего человека. Но он был демоном, существом, которому подчиняется сама реальность. Тебе сложно будет это понять, но для демона не писаны никакие законы. Он пишет их сам. Десант был способен сминать пространство одной лишь силой мысли. Он был способен превращать вещества друг в друга простым касанием и перемещаться куда угодно так быстро, как он только пожелает. Десант был просто везде. И везде ему достаточно было шевельнуть пальцем, чтобы уничтожить любого, кто окажется у него на пути». «Он перемещался?» — уточнил я. «Или был везде?» «И то», — вздохнула Тора. «Ты не поймешь, наверное. Десант вышел из разрыва пространства, а значит, он его как-то разорвал и продолжал это делать при жизни». «Что он делал еще?» «Убивал», — тихо ответила Тора. «Выкашивал людей тысячами. Появлялся в центре города и уничтожал его меньше, чем за 2 минуты. Его дыхание было ядом, текущим по улицам. Его взгляд был тепловым лучом, прожигающим стены домов. Его шаги были землетрясением, что разрушало самые прочные укрепления. От него не было спасения. Все, что успевали сделать люди, в городе которых объявлялся десант, молиться о быстрой смерти. А то и этого не успевали». «А какая выгода?» — не отставал я. «Что он имел с этого?» «В том-то и дело, что ничего», — вздохнула Тора. «Десант упивался самим фактом массовых убийств, и чем более жестокими они были, тем в больший экстаз он впадал. Каждое новое поселение после его визита выглядело страшнее, чем предыдущее. С какого-то момента наши армейские спасательные отряды перестали заходить туда, где побывал десант, потому что даже они, кто привык видеть смерть и нести ее, не могли видеть то, что оставлял после себя демон. Самые лютые казни, самые безумные зверства людей просто меркли рядом с тем, что он творил». Я наклонился вперед, поставив локти на колени и составив ладони домиком. «Ты меня, конечно, извини, но, во-первых, я действительно не в курсе этой твоей легенды». Я сделал паузу, ожидая реакции, но Тора лишь грустно вздохнула и покачала головой. «А во-вторых, этот твой демон... Честно говоря, даже для легенды он какой-то картонный. В смысле, он прямо классический злой персонаж. Уничтожать всех просто для того, чтобы уничтожить. Просто потому, что он плохой. Без причины, без мотивации. Так не бывает». Я развел руками и чуть улыбнулся, показывая всю абсурдность ситуации. «Даже в сказках и мифах злодеи имеют какую-то мотивацию. Ты же говоришь, что десант убивал просто ради убийств». Тора отвела взгляд в сторону. «Кто их демонов поймет? А даже если бы кто-то и мог, не думаю, что кому-то пришло бы в голову разговаривать с таким существом, как десант». «Это непредметно», — вздохнул я. «Ну ладно, если все так страшно, как ты рассказываешь, то почему в прошедшем времени?» «Потому что спустя 5 лет после того, как десант появился, спустя 5 лет страха и постоянной тирании, демона победили. Все эти 5 лет лучшие умы всего мира придумывали и испытывали различные способы хотя бы чем-то ответить ему. И, наконец, придумали. Практически весь мир собрался на последнюю битву с демоном, и 50 лучших магов со всего мира при поддержке более чем 5000 магов рангом пониже наконец смогли пленить десана, а после...» «Стоп!» — я снова поднял палец. «Магов?» «Да», — кивнула Тора. «53, если говорить совсем уж точно. Высших мага со всего света. Они 5 лет изучали десана и жалкие остатки редких свидетельств воздействия магии на него, чтобы...» «Да, все понятно», — я махнул рукой и довольно улыбнулся. «Можешь не продолжать. Наконец-то все встало на свои места». Тора снова повернула голову ко мне и удивленно подняла брови. «Да? Так просто?» «Проще некуда», — фыркнул я. «Я все не мог понять, сон это или нет. Вроде все такое реалистичное, запахи, там вкусы, тактильные ощущения, даже жажда и голод. Честно говоря, не припомню, чтобы я испытывал хоть раз голод во сне. Ну да и хрен с ним, это все равно не сон». «Конечно, не сон», — радостно кивнула Тора. «Потому что сон резко перестает быть сном, как только ты задумаешься о том, что это сон», — я хлопнул в ладоши. «Стоит только понять, что ты спишь, и все тут же становится плоским и нереалистичным, как будто с тебя VR-очки сняли». Тора открыла рот и глупо хлопнула несколько раз ресницами, нахмурилась. «Это медикаментозная кома», — я щелкнул пальцами. «Общий наркоз. Вот что это такое. Я аж бывал под таким, и хорошо помню яркие реалистичные мультики, которые глядел, пока мне челюсть из обломков на титановую пластинку собирали. Вот точно то же самое, что сейчас. Яркие цвета и запахи, и вкусы. Я тогда точно так же прожил целую жизнь, только вот запомнил из нее только какие-то крошечные отрывки. Ну да как знать. Возможно, я после пробуждения и от этой всей истории буду помнить только пару крошечных огрызков». «Я не понимаю тебя», — тихо произнесла Тора. «Ты о чем?» «Да наркоз же!» — я хлопнул себя ладонью по колену. «Ну, в самом деле, ты же плод моего воображения. Как ты можешь не знать того, что знаю я? На самом деле, я умудрился выжить тогда, в той драке, не знаю как, но выжил. И сейчас я лежу где-то в реанимации на искусственном всем, что только можно, почках, легких, сердце и прочем. А само тело держит в медикаментозной коме, потому что стоит мне хотя бы на секунду прийти в себя...» Заканчивать я не стал, осекся. Потому что мне показалось, что где-то внутри головы раздался тихий, будто его рукой задавить попытались, смешок. Все того же надоедливого голоса. «Макс», — тихо произнесла Тора, глядя мне прямо в глаза. «Я мало что поняла из твоих слов. Но, судя по всему, ты думаешь, что ты выжил». «Именно». Голос хихикнул снова, уже громче и почти не сдерживаясь. «Макс», — также тихо произнесла Тора, «если с тобой действительно произошло все, о чем ты рассказывал...» «То?» — нетерпеливо перебил я. «Макс, у нас тут с такими травмами не выживают. Ни с магией, ни без». Голос в моей голове прыснул и в открытую засмеялся. Громко и очень обидно.